Глава 22. Неделю спустя. Понедельник новый, а проблемы те же самые. Расстраивает неимоверно. Я долго перебираю вещи в шкафу, никак не могу определиться, что надеть. Кажется, абсолютно весь гардероб недостоин сегодняшнего события. Мой постоянный любовник Савелий Исхаков пожалует в суд на заседание. Перекатываю на языке выражение «постоянный любовник». Неожиданный статус для мужчины в моей жизни даже слегка шокирующий. И да, о таком формате отношений не мечтают с детства. Юные принцессы не рисуют в альбомах себя в белом, развивающемся на ветру платье, рядом с парнем, который ни жених, ни муж и даже не принц. Дочка, кто это? Постоянный любовник принцессы. Это как понять? Жим плечами. Отец, что мы сделали не так? Но жизнь сурова. Когда девушке 28, ее никто ни разу не звал замуж, она по-прежнему живет с родителями и впахивает на скучнейшей работе. Приходится пересмотреть ожидания. Да и в качестве аргумента добавлю, что как любовник Савелий по-прежнему держит высочайшую планку. Даже сейчас, когда просто думаю о предстоящей встрече, у меня ускоряется сердцебиение и поджимаются пальцы на ногах. Иногда кажется, что я могла бы часами ничего не делать и ни с кем не разговаривать, а просто лежать и думать о нем, вспоминать моменты, фантазировать. Наше время наедине, строго ограниченное рабочими графиками и необходимостью спать хотя бы 6 часов в сутки, летит на одном дыхании. Короткие свидания насыщены дофамином и улыбками, и я, малохольная принцесска, не способна от них отказаться. Днем оба вкалываем, как проклятые, а вечерами начинаются приключения. Савелий забирает меня откуда-нибудь и везет в отель. Обычно тот, что с красивым видом. Пару раз он присылал за мной такси, однажды водителя. Мы говорим на нейтральные темы и занимаемся любовью. У этих отношений нет будущего, поэтому мы его не обсуждаем. Мы даже настоящее не обсуждаем, не делимся личным. Но Савелий всегда ко мне внимателен, и я не ощущаю себя глупо. «Саша, ты не опоздаешь?» — кричит мама из кухни. 15 минут назад Люба повела Матвея в школу. Спасибо сентябрю. Утро теперь без мультфильмов, но собраться и поесть в тишине все же не получается. Нас по-прежнему слишком много. «Мам, я помощник судьи в арбитраже и умею следить за временем». Отзываюсь, мечась между двумя белыми рубашками. Они обе старые. «Я сделаю тебе какао, кофе вы и так на работе много дуете». Внимание родителей к моей личной жизни значительно усилилось после появления той самой личной жизни. И даже Коля, который всегда был занят собой, стал притворяться строгим братом. Я беру из шкафа серый костюм и рубашку номер 1. Наверное, как женщине мне было бы приятно, если бы Савелий любовался мной даже на заседании. Вспоминаю тепло его рук, как сидела на кровати обнаженно лишь в белых гостиничных простынях. Он вел костяшками пальцев вдоль спины, очерчивая позвонки один за другим. Прижимался губами к пылающей коже. Зябко обнимаю себя за плечи. Хочется быть эффектной, но у меня просто нет на это средств. Я отдала кругленькую сумму электрикам, причем часть заняла у папы, и теперь на мели. Поскорее переехать — главная цель. Да и как-то же Савелий умудрился рассмотреть мою талию еще при первой встрече через старомодные тряпки. Я не могу измениться по щелчку пальцев. «Уже 8 доходит, а ты не причесанная», — ворчит мама. «Саша! Саша!» «Мама, я все контролирую, пожалуйста. Какао остывает!» Слышен голос папы. «Во сколько она вчера явилась?» «Почти в 12, это при том, что сегодня у нее день заседаний. Как бы во что-нибудь не вляпалась». Я проснулась и потом ворочалась до 2, сна больше не было. «Интересные дела творятся. Может, за ней проследить?» «Это уже Коля». Я закрываю глаза. «Интересно, сколько стоит мой Солярис? Буду пользоваться метро, ничего страшного. Если хватит денег, чтобы хотя бы въехать, продам машину». Родным не нравится, что я встречаюсь с парнем ночами. Не нравится, что не знакомлюсь с ним. Они беспокоятся. И есть из-за чего. Я нарушаю все мыслимые правила, и ни к чему хорошему эта связь не приведет. Но я решила продолжать, потому что жизнь — сложная штука. А еще потому, что Савелий фантастически пахнет. «Тревожат меня эти ночные гулянки неизвестно с кем», — говорит мама отцу, но так, чтобы я услышала. «Почему она не называет имя? Ничего не рассказывает? Цветы эти? Ты вообще знаешь, сколько они стоят?» «Знает, конечно. Они уже обсудили букет на 150 раз. Возьму кофе и сэндвич по дороге». Я быстро одеваюсь, подкрашиваю глаза по заветам богини Маргариты и мчу на работу. Обычно я не парю горячку, перед важными решениями тщательно взвешиваю последствия. Именно так поступаю и сейчас, но время идет, а легче не становится. Один вид Дождикова катком раскатывает. Его уверенность в себе, его радость. В общем, я всерьез размышляю о смене работы. Начинать с нуля страшно. У меня ипотека, мечта о переезде. Папа болеет и не может постоянно поддерживать материально. Коля пашет на двух работах, лезть в его семью со своими проблемами – преступление. Поэтому надо справиться самой. Дождиков вступит в должность не раньше, чем через 2 месяца. Пока подпишут, пока назначат, пока оформят, песня долгая. У меня есть время, чтобы подстелить соломку, потому что с ним я работать не буду. Мы приезжаем теперь в одно и то же время. Каждое утро я вижу их пару, выходящую из машины. Дождиков зачем-то сверлит меня глазами, а я лишь сухо киваю и уношусь, как ветер, дабы не слушать насмешки. Не могу. Просто не буду, и все. Да и Савенко, как прежде, не получается.